«Ну что значит, не стоит приезжать, мам? В конце концов, мы не к тебе на пироги собираемся, а к собственному сыну. Я понимаю, понимаю, что очень занят, что перегружен. Да, понимаю. Нет, мама, мы едем. Я прошу тебя, не будем больше это обсуждать. Мы едем». Таня сидела с ногами в кресле, вся съежившись и напряженно следя глазами за расхаживающим по комнате с прижатой к уху телефонной трубкой Сергеем. Потом поймала себя на том, что еще и мелко-мелко трясет головой, то ли поддерживая решительный тон мужа, то ли мысленно поддакивая произнесенным в трубку словам. И еще подумалось совершенно не кстати, что Сергей сейчас очень старается, даже слишком старается, для нее, для Тани. «Видишь, мол, как я суров со своей матерью? И ничего тут не скажешь, действительно суров». Раньше он таких ноток в разговоре с мамой-генеральшей и близко себе не позволял. Хочешь, не хочешь, а поневоле всплывут в памяти Ирины рассуждения про полезную виноватость. «Да, мама. И Таня со мной приедет, конечно же. И будет жить столько, сколько ей понадобится. Да при чем здесь нормальный уход? Наш сын не инвалид, чтобы ему какой-то особенный уход требовался. Да потому... Просто потому, что она ему мать, и этим все сказано. Да, и бабушка нужна, и дедушка. Но она мать. И я прошу. Нет, я требую, чтобы вы с отцом с этим обстоятельством считались». Таня нервно дернула головой, усмехнулась немного вымученно. «Нет. Это чего же у нас с тобой получается, дорогой муж? А раньше ты, выходит, сомневался в наличии этого обстоятельства? Неужели надо действительно пресловутую виноватость обресть перед собственной женой, чтобы это обстоятельство законным признать? Все, мам, решено. Передай Даньке, что мы скоро приедем. Пусть ждет родителей. Ничего, для сыновней любви время всегда найдется. Все, пока». Сергей с таким остервенением нажал на кнопку отбоя, что, казалось, пластиковый корпус телефона разломится надвое. Потом с таким же остервенением, которое скорее походило на сильную потребность одобрения своего подвига, взглянул на жену. «Чего сидишь, слышала? Иди, собирай чемодан. Поедем». «Что, прямо сейчас собирать? Когда поедем-то? Сегодня?» «Так, погоди, дай-ка мне сообразить. Сегодня, говоришь? Погоди». Сунув сжатые кулаки в карманы брюк, он слегка качнулся с пятки на носок, потом снова уставился на нее озадаченно. Слишком надолго уставился. Подавшись вперед всем корпусом, Таня требовательно махнула перед его лицо ладошкой, проговорила быстро. «Лучше и впрямь сегодня поехать, Сереж. Данька же ждать будет». «Погоди, а завтра у нас что?» «Понедельник», — уныло констатировала Таня, все наперед, зная про этот проклятый понедельник. И про оперативку на работе, на которой обязательное присутствие шефа не обсуждается, и про графики, и про срочные подписи банковских документов. Нет, не уедут они сегодня. Точно не уедут. «Так, понедельник, значит? Это плохо, что понедельник. Во вторник я точно не смогу». «Сережа!» Наверное, слишком уж отчаянно ее возглас прозвучал. Может, даже и несколько угрожающе. «Сережа, хватит! Прекрати, ради бога! Нет, я не понимаю. Ты что, не отец ему, что ли? Неужели тебе твоя фирма дороже собственного сына?» Он перестал раскачиваться, застыл на месте, уставился на нее удивленно. Еще бы ему не уставиться. Никогда она такого тона, немножко истерического, в общении с любимым мужем не позволяла. И вовсе не потому, что сдерживалась. Просто в голову не приходило, что можно с ним говорить вот так. Если честно, даже и малых позывов никогда не было. Потому что старалась, берегла очаг, благодать семейную, чтоб никаких ям и ухабов на пути не было. У других пусть, а у них чтоб не было. Выходит, зря и старалась? «Тань, давай в среду. Вот в среду честное слово. Утренним рейсом и махнем. Я честное слово во вторник не могу. У меня финны приезжают». «А что, твоя помощница с ними не справится?» Вот зря она сейчас про помощницу. Ей-богу, зря. Уж и все мужнины покаяния приняты, и обиженные слезы с ее стороны пролиты, и светлые минуты примирения вместе пережиты. А вот поди ж ты, опять вырвалась. «Тань, ну мы же договорились». «Ладно, прости. А что, она так на фирме больше и не появлялась?» «Нет, как в воду канула. Тань, давай больше не будем об этом, а?» «Ладно, не будем. А к Даньке в Питер, значит, в среду? Точно?» «Да зуб даю». Широко шагнув, он сел рядом с ней на диван, обнял за плечи, притянул к себе, прижался щекой к ее макушке. «Все у нас будет хорошо, Таньк. Ты только верь мне, ладно? Все, все у нас будет хорошо. Все как раньше. Нет, Сережа, не будет у нас как раньше. Не надо как раньше, я не хочу. Тань, ну ты опять... Да нет, ты меня не понял, Сереж. Конечно же, я хочу, чтобы все было хорошо. Ты мне скажи, какая женщина этого не хочет? А только знаешь, когда все сильно хорошо, это тоже плохо. Плохо потому, что нельзя всю себя вкладывать в это хорошо. Ну сам посуди, как у нас было? Я ж вела себя, как та мудрая женушка Пенелопа. Лучше умереть, чем надоесть мужу упреком. Не ругалась, не спорила, не капризничала. Плохое настроение за счастливым лицом прятала. Так насобачилась, что себя узнавать перестала. А все ради чего? Все ради этого проклятого хорошо. То есть ты хочешь сказать, что отныне ты будешь ругаться, спорить и капризничать? Да, буду. Обязательно буду. И ревнивые истерики закатывать буду. А что? Нормальные женские эмоции, между прочим. А иначе нельзя, Сережа. Нельзя в себя эмоции загонять во имя семейного покоя. Потому что это уже не семья, а обман. То есть сплошное лицедейство. А кому оно нужно, лицедейство? Мы же не ради невидимых аплодисментов живем. Да уж, веселенькие времена наступают. Танюх, а бить ты меня случайно не собираешься? В планы не входит? Если собираешься, давай сразу договоримся. Если уж бить, то не по голове. Ладно, по голове не буду. Считай, договорились. Они тихо рассмеялись в унисон. Но тут же вздрогнули от нагло ворвавшейся в этот смех трели дверного звонка. «Кого там черт принес очень уж не кстати?» Переглянулись с досадой. «Может, не будем открывать?» Не выпуская ее из рук, тихо спросил Сергей. «А вдруг это Машка?» «Так Машка бы позвонила, наверное, предупредила бы, что придет». «А почему она должна звонить и предупреждать? Она же не в гости идет, она в родной дом идет к папе с мамой». «Пусти, Сереж, я пойду открою». «Это наверняка Машка». Звонок так и продолжал надрываться, пока она шла к двери. Даже не шла, а бежала. Слышалась в его соловьиной песне и горькая тревога, и нетерпение, и зов о помощи. Странно, Машка никогда так в дверь не звонит. За дверью и впрямь была не Машка. Всклокоченная, дрожащая, заплаканная Светик ворвалась в дом. Заполонив пространство пока еще не высказанным вслух, но если судить по ее растерзанному виду, явно большим горем. Пробежав мимо застывшей в дверях Тани, она рванула на кухню, начала жадно пить воду из-под крана, громко глотая и одновременно успевая икать и всхлипывать. Таня и Сергей замерли плечом к плечу в кухонных дверях, смотрели на нее с ужасом, ожидая страшных известий. Когда очередной производимый Светиковым горлом глотательный звук перешел в длительное рыдание, Таня не выдержала и тихо спросила. «Да что такое случилось, Свет?» Распрямившись и подняв на нее голову, Светик некоторое время удивленно смотрела на подругу, будто с трудом вспоминая, кто она такая есть и что делает на этой кухне. Потом грузно осела на заботливо подставленный Сергеем стул и странно пискляво выдохнула из себя. «Таньк! Он ушел! Он ушел, Таньк!» Потом перевела безумный взгляд на Сергея, потянула к нему дрожащую руку. «Сереж, я думала, я умру по дороге, пока к вам бежала. Что мне делать, Сереж?» «Погоди, Свет, я что-то в толк не возьму. Объясни, кто ушел и куда ушел». Сергей осторожно взял в горсть протянутую к нему мокрую дрожащую Светикову ладонь, присел перед ней на корточки, озадаченно глянул снизу вверх на Таню, которая беззвучно произнесла, шевеля губами, заветное имя. «Левушка». «Светка, так это Левка твой куда-то рванул, что ли? А куда? Неужели девицу себе нашел? Да неужели это наконец свершилось, Светка? И потому ты обрыдалась вся, да?» Светик сморгнула слезу, отстранилась, застыла на миг в оскорбленном недоумении. Однако уже в следующую секунду выражение недоумения сменилось отчаянием. Тихо покачав головой и улыбнувшись Сергею, как улыбаются малому дитю, который само не ведает, какие пакости лепечет, она выдавила из себя в изнеможении. «Не надо так со мной говорить, Сереж! Это жестоко так говорить!» «Да почему, Свет? Сын себе, наконец, бабу нашел, настоящим мужиком стал. Да это же, считай, победа над жизнью, в его-то обстоятельствах». «Да, может быть, может быть. Только я это не назвала бы победой над жизнью. Это скорее победа над матерью. Он меня убил, понимаешь ты это или нет? Убил! Хотя, что ты можешь вообще в этом понимать? «Слушай, Светк, а ты ее видела, девицу эту? Она как, ничего? Красивая или так себе, замухрышка?» «Нет, не видела. И видеть не хочу. И, надеюсь, никогда не увижу. А зачем мне ее видеть? Все равно Левушка с ней жить не сможет». «Это почему?» «Потому что она... она старше его на 10 лет! У нее нет никакого высшего образования. У нее есть ребенок, в конце концов. И вообще, она, как оказалось, вообще беременная». «От кого?» «Не знаю я. Он не сказал, да и какая разница от кого?» Сергей странно выпучил глаза, потом некрасиво хрюкнул и ткнулся лбом в Светикову ладонь, подозрительно сотрясая плечами. «Ты... ты что, смеешься? И ты над всем этим можешь смеяться, Сергей? Да как ты?» Светик возмущенно рванула из рук Сергея свою ладонь. Видимо, как-то неправильно рванула, потому что, не удержавшись на корточках, он тут же повалился на спину, уже не сдерживая обуявший его смех. Правда, он честно предпринимал попытки его сдержать, то есть закрывал старательно лицо ладонями и вместо смеха изображал что-то вроде тягучего кашля с неприличным подвыванием, но получалось у него все равно плохо. «Ой, не могу больше. Действительно, какая разница? Прости меня, Светка, не обижайся на дурака». «Тань, скажи ему! Да как он смеет, Тань?» Светик развернула в сторону Тани полные слез и попранного достоинства лицо, указала дрожащим пальцем на распластанного по полу кухни Сергея. «Серёж», — сказала Таня, — «прекрати сейчас же, как тебе не стыдно? Человек тебе со своей проблемой пришел, а ты...» «Девочки, так я не понял. А в чем проблема-то? В отсутствии у Левкиной невесты высшего образования или... или в беременности без разницы от кого?» Смешно кряхтя, держась за поясницу, он неловко начал подниматься, сначала на четвереньки, потом встал во весь рост, встряхнулся, как большой благородный пес. «Ладно, дальше беседуйте без меня. Как набеседуетесь, обедать позовете? У меня от твоих новостей, Светка, страшный аппетит». «Иди, иди уже», — подтолкнула его под локоток к двери Таня, осторожно глянув на снова приготовившуюся к рыданиям подругу. «Тоже натворил делов». «Нет, ну как он мог?» Закрыв лицо руками и качая головой из стороны в сторону, тихо провыла Светик, когда за Сергеем закрылась дверь. «Свет, да ты не обижайся. Чего с него возьмешь? Он же мужик, он не понимает». «Да я не про Серегу сейчас. На черта мне твой Серега сдался. Я про Левушку. Как он мог, Тань?» «Свет, ну ты же сама говорила, что рано или поздно. Помнишь, как ты раскаивалась, что своей материнской любовью жизненный кислород ему перекрыла? Ты сейчас посмотри на эту проблему с другой стороны, с положительной». Всхлипнув, Светик сквозь слезы коротко взглянула на Таню, поджала губы, принялась разглаживать в ладонях квадратик носового платка. Долго разглаживала, старательно. Сопела, молчала. Потом выдавила тихо и горестно. «Понимаешь, Танюха, я не могу. Я не могу с положительной стороны. Да ты и сама посуди, где она, эта твоя положительная сторона? На 10 лет старше, боже мой, на 10 лет!» «Ну и что? А чего плохого-то? Будет его любить вечной материнской любовью. Тем более он уже привык. А тут в придачу еще и секс». Последнее слово возымело для Светика эффект пощечины. Она дернулась, моргнула, уставилась на Таню с таким возмущением, будто та оскорбила ее насмерть. Тане пришлось даже отстраниться от нее немного, интуитивно прижав ладонь к груди. Однако уже в следующую секунду в глазах Светика промелькнуло какое-то новое выражение. «А я ведь, Танюша, ни сном, ни духом была. Сижу, чай пью, его с работы поджидаю. Думаю, опять задерживается, надо бы ужин подогреть. А он...» Светик вздохнул и будто поплыла вниз обмякшим туловом, не в силах более предаваться горьким воспоминаниям. Смотрела прямо перед собой, сомкнув губы. «И что он?» — подтолкнула ее вопросом Таня. «Да что он?» «Я сижу, слышу, как ключ в замке поворачивается. Обрадовалась. Только, видно, зря обрадовалась. Ты знаешь, он влетел на кухню, я прямо обомлела вся. Никогда его таким не видела. Глаза горят, как у сумасшедшего, руки дрожат. «Все, — говорит мама, — все. Я решился, мама. И не перебивай, — говорит меня. Я, — говорит, — сейчас как в кипяток ныряю. А ты?» «Да что я?» «Я не то чтобы перебить, я и слова сказать от страха не могла. Смотрю на него и молчу. Ну, он и начал говорить. И знаешь, странно так, будто короткими автоматными очередями выстреливал. «Ухожу, — говорит, — к женщине навсегда. Давно, — говорит, — ее люблю. И живу с ней тоже давно. И ребенок у нас будет». Потом повернулся, кинулся в комнату, вещи свои стал в сумку запихивать. «А ты?» Я посидела на кухне еще немного, чтобы в себя прийти. Потом тоже в комнату приплелась. «Что же, — говорю, — ты мне раньше ничего не рассказывал. Кто, — говорю, — она такая? Хоть бы привел свою девушку, познакомил с матерью. Не веришь, из последних сил слова из себя выталкивала». «Почему?» «Я верю». «И что он тебе ответил?» А он, знаешь, встал в позу и снова начал говорить. И про то, что она старше его на 10 лет, и что ребенок у нее есть, и что высшего образования нет. Особенно про образование очень обидно крикнул. Вроде того, что для меня это важно, а для него так нисколечки. «Ой, обидно-то как, Тань. Растила, растила сына для какой-то старой лохудры. А самое обидное, как я вовремя все это не увидела, не распознала, вот скажи». «Да уж, я представляю себе, как оно все было бы, если бы распознала». Не уловив в Танином голосе ничего, кроме сочувствия, Светик махнула рукой, нервно скомкала в руках разглаженный платочек, и щеки ее задрожали. Всхлипнув, проговорила слезно. «Я прямо даже дышать не могу, так Левушку жалко. И никогда, никогда не прощу». Таня так и не успела уточнить, кому предназначено это непрощение, в прихожей резко заверещал дверной звонок. На одной ноте, требовательно, как недавно перед приходом Светика. Вздрогнув, она подскочила со стула, понеслась к двери, столкнувшись в коридоре с Сергеем. «Что за день такой сегодня, Тань?» Только успел он проговорить ей в спину. «День сумасшедших дверных звонков!» За дверью стояла Машка и тоже заплаканная. «Мам!» — проговорила она слезно и капризно, как в детстве. «Пойдем, мне с тобой пошептаться надо!» «А со мной что, не обязательно шептаться?» С испуганной обидой проговорил за спиной Тани Сергей. «Что случилось, дочь?» «Да ладно, Сереж, потом, потом!» Отмахнулась от него Таня, увлекая Машку в ее комнату и быстро закрывая за собой дверь. «Мам!» Машка с размаху плюхнулась на диван, уперла локти в колени, спрятала в ладонях красное от слез лицо. Таня стояла над ней, боясь произнести хоть слово. Даже дышать боялась, когда вечер рассказывала ей Светик. Потом тихо присела рядом с дочерью, осторожно погладила по плечу. «Ну что ты, Машенька, ну не надо. Все перемелится, мука будет. Наверное, ты с Димой поссорилась, да?» «Нет!» Провыла отчаянно Машка, не отнимая ладони от лица. «А что тогда?» «Мам, у меня две полоски на тесте!» «Какие полоски, Маш? О чем ты? Я ничего не понимаю!» «Да как? Как ты не понимаешь? Я тест вчера купила, и вот две полоски!» «И что? Какой тест, Машенька?» «Да на беременность какой! Ну что ты в самом деле?» «Постой, постой! Ты хочешь сказать, выходит, ты беременная, что ли?» «О, Господи, дошло!» Положив по привычке на грудь ладонь, Таня внимательно посмотрела на потолок, потом вдохнула и выдохнула, пытаясь успокоиться. Однако успокоиться не получилось, наоборот, показалось, что она вовсе не дышит. И новый вдох получился коротким и сиплым, будто она подавилась Машкиной новостью, не успев испробовать ее на вкус. «Мам, ты чего? Тебе плохо, мам?» Повернув голову на звук ее голоса, она вдруг увидела себя со стороны. «Хороша, нечего сказать. Глаза выпучены, рот открыт. Действительно, так и напугать можно своего бедного беременного ребенка. Нет, нет, доченька, что ты? Со мной все очень даже хорошо. Это я, наверное, от радости». «Правда? Ну, конечно же, правда. Маш, а ты у врача была или только это по полоскам определила?» «Так я сейчас от врача и иду». «А Димке ты уже сказала?» «Да, сказала, конечно». «Ну, и что он?» «Обрадовался, как дурак. Чего еще от него можно было ожидать?» «Ну да, ну да. А почему ты плачешь, Маш?» «Да я не плачу. Просто мне как-то неловко, что я так быстро. И тебя обидела, наверное. Собралась, как деловая колбаса, из дома ушла. Гражданским браком жить буду. Студенческим». «Мам, я же правда хотела все по-умному сделать, а получилось вот так, по залету. Глупо, правда?» «Ну почему же глупо, Маш? Нисколько не глупо. По залету это очень даже хорошо». «И что теперь будет, мам?» «Как что? Свадьба будет. Белое платье, машина с куклами. гостей со всех властей назовем. Все как у людей. Надеюсь, Дима не против свадьбы?» «Ага, сейчас. Еще бы он был против. Мам, я чего пришла-то? Они вообще-то вечером прийти к нам хотят». «Кто они?» «Ну, Димкины родители. Я как от врача вышла, сразу Димке позвонила. Все подтвердилось, говорю. А он сразу среди своих настоящий переполох устроил. Тетя Ира сказала, обязательно придем, чтобы по-людски посвататься. Пусть, говорит, мать твоя пироги печет». «Так и хорошо, что придут. И пироги ей будут, и все остальное по полной программе. Ну что, пойдем папу обрадуем?» «А ты уверена, что он обрадуется? И вообще, как он? Мы тут с ним так нехорошо поговорили. Он обрадуется, Маш». «Мам, а у вас все хорошо, да? Как раньше?» Таня лишь улыбнулась и покачала головой утвердительно. «Не станешь же дочери рассказывать, какой они с Сергеем давеча придумали концепцию этого семейного «хорошо», совершенно новую. Да и не до того Машке сейчас. Пусть для нее родительское «хорошо» так и останется навсегда оплотом семейной жизни. В конце концов, это «хорошо» не таким уж и плохим было. «Пойдем». Решительно поднялась она с дивана, увлекая за собой дочь. Так они и вышли плечом к плечу на кухню, где Сергей поил чаем Светика. Лицо ее было непроницаемым, у Сергея же, наоборот, несколько виноватым. Таня внимательно посмотрела на подругу, потом кинула на него осторожный взгляд, вопросительно вздернула вверх подбородок. «Чего у вас тут?» На что Сергей широким жестом развел руки в стороны. «Обижаешь, мол, мать». «Да ладно, Танюха, не суетись», — развеяло ее сомнение Светик. «Серега меня больше не обижает. Наоборот, чаем поет, извиняется. Чего с него взять? Свои люди, сочтемся. А у вас что? Вид у обоих такой загадочный. А у нас, ребята, большая новость. Вернее, даже две новости. И я даже не знаю, какая из них лучше». «Да говори, не томи», — нетерпеливо постучал по столешнице ладонью Сергей. «Новость первая. Наша дочь выходит замуж. Поздравляю тебя, отец». «О, действительно новость так новость. Машк, как это ты сподобилась, интересно?» «А вторая? В общем, мы скоро с тобой станем бабушкой и дедушкой». «В каком смысле?» «В прямом, Сережа, в прямом». «Машк, это что, правда?» Сергей шумом поднялся из-за стола, встал перед Машкой, неловко раскинув руки, потом осторожно сомкнул их, прошептал что-то в Машкино кудрявое темечко. Таня счастливо припала к его плечу, всхлипнула малость. «Шибко-то не радуйтесь, святое семейство!» — завистливой грустью тихо проговорила Светик. «Хоть ваш синдром пустого гнезда и прошел, зато появление внуков — это уже начало следующего семейного кризиса». «Ты чего там бормочешь, Светка? Какой еще кризис?» Не размыкая объятий, повернул к ней голову Сергей. «Да это я так! Это я не с тобой, это я с Танюхой разговариваю. О нашем, о женском. А вечером к нам родители Димины придут, свататься будут», — торопливо объявила Таня, с досадой взглянув на подругу. «Тоже нашла время про кризисы философствовать». «Мам, пап, они уже скоро придут, между прочим», — высвободилась из отцовских объятий Машка. «Они хотели к 5, а время уже почти 3». «Ой, так готовиться же надо», — всполошилась Таня. «Стол для сватов накрывать». «А чего ты так засуетилась, Танюха?» — насмешливо пробурчала Светик. «Кто они такие, эти сваты, чтоб перед ними суетиться? Не надо, не надо. Надо марку держать, будто бы вы не особо и рады. А то они подумают, что вы скорее Машку хотите с рук сбыть». Сердито поджав губы, она еще и на стуле немного поерзала, выражая неодобрение поведением подруги. Но под насмешливым взглядом Сергея неожиданно смилостивилась. «Да ладно, ладно, это я так, от зависти. Не слушайте меня. Тань, а хочешь, я тебе помогу стол накрыть? А что? Действительно, встретим их, как полагается». «Светк, ты бы лучше своим помогла, чем на чужом празднике свечкой торчать», — беззлобно проговорил Сергей и, глянув на Таню с опаской, тут же проговорил торопливо. «Ты только не обижайся, Светк, я же по-свойски». Светик, похоже, и не подумала на него обижаться в том смысле, в каком испугался ее обиды Сергей. «Своим? Ты сказал своим? Но у меня больше нет никаких своих, Сережа. Если сын решил, что мать ему больше не нужна, то пусть теперь ему помогает это. Это Маша, неожиданно выйдя на авансцену из-за спин родителей, покачала пальчиком у нее перед носом. «А вот этого, пожалуйста, не надо, тетя Свет! Никакая она не эта! Ее вообще-то Ларисой зовут! И она очень-очень хорошая! Вашему Левушке просто невероятно, просто сказочно повезло! А внучку вашу, между прочим, зовут Наденькой! Да, кстати, у меня же к вам огромная просьба будет! Когда пойдете к ним, купите Наденьке куклу Барби! Нет, лучше две куклы. От себя и от меня тоже. Большую невесту в розовом платье, которая с белыми волосиками. Так Наденька просила». Все это Маша протараторила на одном дыхании. Сергей и Таня лишь обменялись короткими изумленными взглядами. Светик же, придя в себя, вдруг задышала сипло и коротко, распахнула на Машу горящие от обиды глаза. «Машк, я не поняла. Так ты все знала, что ли? А почему мне не сказала?» «Ну да, скажи вам. Да вы не обижайтесь, тетя Света. Я и сама только недавно узнала. Хотя, все равно бы я вам ничего не сказала. Просто Лёва мне обещал. Надо же, молодец какой. Сдержал таки слово». «Какое такое слово? Нет, я уже ничего не понимаю. Вы что, тут издеваться надо мной вздумали? Я же как к родным бегу со своей бедой. Я думала, вы меня любите, а вы...» Закрыв лицо руками, Светик заплакала тихо и безутешно, и они ринулись к ней все сразу, заговорили хором. «Светка, да ты что? Да мы тебя знаешь, как любим. Да я тебя даже больше, чем Танюху люблю, честное слово». Снова присел перед ней на корточки Сергей и даже принялся с усердием гладить ее по пухлой коленке, пытаясь заглянуть в лицо меж судорожно сомкнутых ладоней. «Свет, и впрямь. Но чего ты ерунду городишь?» Подхватила его интонацию Таня, тоже ласково оглаживая Светика по плечам. «Тетя Света, вы простите меня, я же не хотела!» Машка, удачно вписавшись в ласковое родительское бормотание, тоже потянула к Светику руки, однако дотянуться до нее она так и не успела. Требовательно заверещал мобильник в кармане короткого стильного пиджачка. Причем заверещал не просто так, а босовитым Диминым голосом, однообразно и на одной ноте тревожно повторяющим: «Маша, возьми трубку. Маша, возьми трубку». «Ой, да сейчас, сейчас!» Нетерпеливо откликнулась Машка, извлекая из кармана телефон. «Прямо ни минуты покоя от тебя нет». Таня и Сергей, враз оторвавшись от Светика, глянули друг на друга и ухмыльнулись понимающе. Слишком уж кокетливо-радостно дочь констатировала внимание жениха. «Да, Димк, слушаю». «Ну как? Нормально как?» «Да, сказала, сказала, конечно. А что такое?» «Кто плачет?» «Да нет, это не они плачут, это тетя Света». «А мама не плачет, нет». «Да, нормально они все восприняли». «Ага, давай». «Все как договорились в 5 часов». «Давай, ждем». «И я». «И я тебя тоже очень-очень». «Машк, а чего это очень-очень?» Автоматически продолжая гладить Светикову коленку, насмешливо спросил Сергей. «Ну, пап, ну чего ты идиотские вопросы задаешь?» «Маш, а ты его правда?» «Очень-очень», — тихо спросила Таня, изо всех сил пытаясь сдержать счастливую улыбку. «Ну да, и он меня тоже. Ой, мамочка, папочка, какая же я счастливая на самом деле, если б вы знали! Вы даже представить себе не можете, какая я счастливая! Любить это же так классно!» «Ага, спасибо, дочь, открыла глаза на истину. А то мы с матерью об этом и не догадались бы никогда». «Ну, пап!» В суматохе короткого и счастливого разговора они совсем позабыли про Светика и вздрогнули, когда она вдруг подала голос. Проговорила тихо, никому конкретно не обращаясь. «Так значит, вы полагаете, вы и впрямь думаете, что мне надо самой туда идти?» «А то!» Тут же с живой радостью откликнулся Сергей. «Конечно надо! И не идти, а бегом бежать! И ни секунды не медлить! Промедлишь, время потеряешь, а потом уже и не позовут! Так что иди, Светка, иди, пока не поздно. Беги, Светка!» «Ой, а я же не знаю, где она, то есть это, то есть Лариса живет. Как же я их найду? Тетя Свет, я вам дам адрес. Я же у них в гостях была. Дайте ручку, я запишу». Пока Маша, задрав голову к потолку и кусая губы, вспоминала номер Ларисиной квартиры, Светик успела достать из сумочки пудреницу и торопливо освежить лицо. Потом встала, молча выхватила листок с адресом из Машиных рук и так быстро рванула в прихожую, что Таня только руками развела. Сергей покачал головой удовлетворенно, А Маша, вздрогнув от звука захлопнувшейся двери, прошептала едва слышно. «Боже мой, бедная, бедная Лариса».